Мне было под 60. Конечно, я был много крепче, чем теперь. Мог проработать 10 часов подряд, пройти, не останавливаясь, 10 километров. Но на душе у меня часто бывало смутно. Я думал, что не живу, а доживаю. И душевную вялость приписывал возрасту. Я не мог не писать, но писать в то время было нелегко. Я говорю не о всех писателях, о себе. В писательском труде я зависел от злобы дня, от газет, от печального письма, рассказывающего про чужое горе, которому я бессилен помочь. В 1950 году я начал «Девятый вал». Писал много, но без внутреннего огня. Меня выручило движение сторонников мира. Чистое и живое дело, хорошие люди. Может быть, и успех стокгольмского воззвания в первую очередь объясняется людьми. Жюль Кюри или Ива Фаржа знали миллионы. Но, вероятно, мало кому известно, итальянка Фермина обладала большим сердцем, если ей удалось убедить тысячи незнакомых людей. Да, многое у меня связано со Стокгольмом. Именно в этом городе в тусклый зимний день, беседуя с Лизлоттой, я впервые подумал о книге, которую теперь дописываю. Не знаю, удалась она или нет, автору трудно судить о своей работе, но это действительно моя книга. Я пишу ее по внутренней необходимости, пишу искренне, без давней желчи, которая не раз меня спасала, да и без пайкового меда. Я помню, как мне пришло в голову ее написать. Вдруг стало страшно, что умру, и не расскажу о людях, которых знал, любил. Годы и жизнь пришли потом. Оказалось невозможным рассказывать о других, умалчивая о себе. А когда я решил сесть за эту книгу, я не думал о своих надеждах и заблуждениях. Передо мной встала вереница людей, ушедших, но близких, теплых, живых. В суеверном страхе я спрашивал себя, хватит ли сил, времени. В записной книжке среди пометок о заседании комиссии и черновиков резолюции я нашел стихи Тютчева о том, как в старости скудеет кровь, но не скудеют чувства. В январе 1963 года я был у Пикассо. Пабло вдруг вздумал меня наставлять. «Ты не в том возрасте, чтобы обязательно при всяком случае отстаивать правду. Вспомню молодого человека в Палестине. Ему за это пробили руки гвоздями». Я усмехнулся. Пабло старше меня на 10 лет, но в нем больше страсти, даже неистовства, чем в любом юноше. Он только то и делает, что отстаивает правду. Конечно, теперь я хорошо знаю, что такое старость. Мотор износился. Я чувствую старость, но о ней почти не думаю. Дело не в возрасте. Задолго до того, как приходит смерть, человек не раз душевно умирает и снова рождается. Казалось, костер догорел, под пеплом едва тлела головешка, но вот человеческое дыхание ее разожгло. Все дело в людях. В начале 1950 года я написал заявление. Для работы над романом «Девятый вал» мне необходимо поехать во Францию, расспросить о некоторых событиях послевоенных лет. Поездку мне разрешили. Это было удачей. Но вскоре я узнал, что французы не дают визы. Представитель Министерства иностранных дел сообщил прессе, господину Оренбургу отказано в визе не потому, что он коммунист, а потому, что есть все основания полагать, что он лично испытывает неприязнь к Франции. Прочитав это во французской газете, я рассердился, а потом мне стало смешно. Сколько меня ругали за чрезмерную любовь к Франции! Как раз незадолго до этого я прочитал длинную статью критика, который доказывал, что в романе «Буря» я пытаюсь окружить ореолом даже беспринципного буржуа Лансье. И вот, извольте видеть, Бидо выдает меня за врага Франции. 1950 год был годом, когда холодная война ежечасно грозила перейти в горячую.